В большом тронном зале звуки шагов поднимались к сводчатому потолку и отражались эхом. Говорили, дворец был построен еще драконами, и сейчас Ирга в это поверила. В проемы дверей могла легко въехать повозка, а чтобы выглянуть в одно из узких окон, человеку пришлось бы встать на стул. Потолки и вовсе находились на такой высоте, что фрески, украшающие их, сливались в одно бесформенное пятно, как Ирга не щурила глаза, чтобы их рассмотреть. Ирга пошла вперед по выщербленному от времени и множества ног мрамору. Ее руки, поднимавшие подол, дрожали. Серебряный лорд шел рядом, но казался далеким и недоступным. Кроме совета придерживать длинные юбки, он не сказал ей больше ни слова. Серые глаза были холодными, как сталь. Если бы он хотел видеть ее своей невестой, то вряд ли стал бы отгораживаться от нее, словно ледяной стеной. Ирга беспомощно обернулась, и Нэш, следующий позади, одобрительно показал ей большой палец. Она невольно улыбнулась и вдруг увидела девушку, входящую в зал. Ирга никогда не видела ее прежде, но готова была поклясться, что знает ее. Чистая белая кожа, синие глаза, золотые волосы, убранные в высокую прическу. Принцесса Лилейна, золотая рыбка белой гавани. Ее сестра. «Смотри вперед», — тихо сказал Дерек. «Это невежливо оглядываться, когда перед тобой король». Спохватившись, Ирга повернулась и увидела своего настоящего отца. Он сидел на троне, слишком большом для него, да и вообще для любого человека, закинув ногу на ногу. Каблуки на сапогах короля, подбитые золотом, сияли. Узкие, плотно сжатые губы издали напоминали шрам. Кажется, он вовсе не рад еще одной дочери. Она опустила голову, остановилась возле серебряного лорда. Тот поклонился, и она, растерявшись, поклонилась тоже. «Выпрямись», – прошептал Нэш сзади. «Что ты делаешь?» Король встал с трона, спустился к ним. Золотые каблуки звонко цокали по мрамору. Он подошел так близко, что она почувствовала запах одеколона и вина. «Ваша дочь», – сказал Дерек. «Ирга». «Что?» К ним стремительно подошла женщина, которая могла бы быть очень красивой, если бы не перекошенная, будто бы от спазма щека, и красные воспаленные глаза. «Альфин, это же прекрасно!» «Моя драгоценная королева», — ответил король, и обращение прозвучало язвительно. «Я и не предполагал, что ты можешь обрадоваться подобному факту, но я уверен, что Дерек ошибся». Ирга подняла глаза на короля, и тот вдруг отшатнулся, побледнел. «Не может быть», – прошептал он. «Этого не может быть, она умерла». «Альфин, если она твоя дочь, мы можем отправить ее вместо Лилейны!» Женщина почти кричала. Она схватила короля за руку, но тот вырвал ладонь. Взошел назад к трону. Вцепился в его спинку, отвернувшись от них. «Где ты нашел ее?» — хрипло спросил он. «В городе. Перстень указал на нее, ошибки нет», — твердо сказал Дерек. «Это всего лишь магическая игрушка», — подал голос высокий, болезненно тощий человек из тени королевского трона. «Это древний артефакт», — вмешался Нэш. «Если хотите, мы можем проверить его действия на Лилейне». «Нет», — резко ответил король. «В этом нет нужды. У тебя глаза матери», — обвиняющим тоном сказал он, повернувшись к Ирге. «Альфин, отправь ее вместо Лилейны», — настойчиво повторила королева. «Куда?» — подала голос Ирга, но никто не обратил внимания. Лишь принцесса Лилейна скользнула по ней взглядом, задержавшись на бархатном поясе платья. Ирга завязала его пышным бантом, а теперь заметила, что пояс принцессы спускается вниз двумя лентами почти до пола. «Развязать бант, пока на нее никто не смотрит?» Ирга неуверенно взялась за конец пояса, выпрямила спину, стараясь держать осанку, как принцесса. «Я надеюсь, больше нет поводов откладывать нашу помолвку с Лилейной?» В голосе Серебряного Лорда прозвучала едва различимая угроза. «Боюсь, не все так просто», — ответил король. «Да, в письме не указано имя принцессы, однако речь идет явно о Лилейне. Я не хочу его злить. Никто не хочет». «Кого?» Снова тихо спросила Ирга, тронув локоть Серебряного Лорда. «Мы отправим их обеих», — после паузы сказал король. «Альфин!» — королева умоляюще прижала руки к груди. «Ты будешь сопровождать их, Дерек», — продолжил король. «Одна достанется дракону, вторая — тебе». «Дракону?» — прошептала Ирга. Королева что-то кричала, красивое лицо Лилейны исказилось. Серебряный лорд нахмурил брови и сжал челюсти так, что желваки выступили. Все поплыло перед глазами Ирги. Стены вдруг пошатнулись, поехали вниз, и она рухнула на пол. На потолочной фреске, распластав черные крылья, летел дракон, и пламя из его пасти извергалось бесконечной огненной рекой, переливающейся оттенками желтого, точно как глаза Нэша. Ирга потеряла сознание. Толпа на Дворцовой площади бесновалась. Люди все прибывали и прибывали, лезли на постаменты статуй и крыши лоточников, мальчишки забирались прямо в фонтан, оседлав мраморных дельфинов, испускающих воду. Плевать, что вымокли насквозь, зато отсюда открывался отличный вид на ворота, через которые провезут принцессу. Глашатые зачитали письмо дракона в четырех концах города еще утром, когда красная звезда, колесница Великой Матери, только-только погасла. А следом объявили, что король согласился отдать золотую рыбку Белой Гавани, чтобы защитить свой народ. Торговки цветами за один час сделали дневной оборот. Кто по сноровистей, успел перехватить товар конкурентов и теперь заламывал цену втрое. Женщины причитали и плакали. Мужчины оглаживали бороды и прятали глаза. А когда на балкон над воротами вышел король, хмурый, непривычно блеклый без праздничной мантии и украшений, толпа взревела. «Все вы уже знаете, что нас настигла великая печаль», — сказал он. И люди стихли, боясь упустить хоть слово. «Принцесса Лилейна, моя единственная дочь, кровь от крови, великая жертва. Но я приношу ее, потому что все вы, дети мои, и все под моей защитой. Помолимся же Великой Матери, чтобы уберегла нас от огненной напасти, и чтобы жизнь Лилейны стала достаточной платой за благополучие страны». Он опустил голову в молчании. Ворота под балконом распахнулись, и на дорогу, вдоль которой выстроились стражники, выкатилась открытая карета. Принцесса была в белом платье, словно невеста. Легкая фата прикрывала лицо, оставляя золотые кудри свободными. «Спасительница! Лилейна! Золотая рыбка!» — кричали люди. Цветы летели под ноги белым коням, запряженным в карету. Падали на дорогу, на принцессу. Она не шелохнулась, даже когда кто-то попал букетом роз ей в лицо и держала спину так прямо, точно ее приколотили к сиденью гвоздями. Взгляды были прикованы к Лилейне, и мало кто обратил внимание на рыжую девушку, на взрыд плачущую в простой карете, которая ехала следом. Лишь широкоплечий мужчина с черной кудлатой бородой бросился следом, но королевская стража быстро его оттеснила. Высокие серые стены дворца, возведенные так давно, что этого никто не помнил, постепенно удалялись. С холма, покрытого сухой травой, гавань виднелась как на ладони. Волны бежали по морю одна за другой, перечеркивая синюю гладь частыми белыми линиями, сливаясь у берега в сплошную молочную пену. «Прости», — сказал Нэш. Он забрался в карету к Ирге сразу после того, как они выехали из города. Она даже не повернулась, все так же глядя в окно, за которым, на взгляд Нэша, не было ничего интересного. Пустые скошенные поля да деревья, к которым уже притронулась осень. «Знаешь, известие, что дракон собирается жениться, стало полной неожиданностью для меня», — сказал он, не дожидаясь ответа. «Я думал, он вполне счастлив на своей драконьей горе, а огнепоклонники наверняка дают ему столько женщин, сколько он может... съесть?» Быстро вытерев щеку, повернулась к нему Ирга. «Нет», — усмехнулся Нэш. «Я хотел сказать другое слово». «Ты видел дракона?» — спросила она. «Пару раз, когда он летал над диким лесом. Выглядит завораживающе. Если ты выйдешь за него, попросишь, чтобы он покатал меня по старой дружбе». «Мы с тобой не друзья». «Ну, мы спали вместе». «И что, все, с кем ты спал, твои друзья? Судя по всему, ты и имен всех не вспомнишь», — заметила Ирга. «Тут ты права. Так что, ты не обижаешься на меня?» «А тебе не все равно?» «Нет», — ответил Нэш. «Мне почему-то не хочется, чтобы ты на меня обижалась». «Ладно», — вздохнула Ирга. «Ты всего лишь слуга, который выполняет приказы своего лорда. Расскажи, что ты еще знаешь о драконе?» «Очень мало. Его никто не видел в человеческом облике, кроме, может быть, приближенных огнепоклонников. Но они не самые разговорчивые ребята. Чтобы попасть на службу к дракону, нужно отрезать себе язык». Он чикнул пальцами, будто ножницами, возле губ. «Сурово!» — поморщилась Ирга. «А так он обретается в старом замке у горы, ест коз и дичь, которую ему приносят слуги, и никому сильно не докучает, кроме того случая, когда он спалил замок Дерека». «Может, дракон за что-то мстил?» «Кто знает», — пожал плечами Нэш и вытянул ноги. До этого письма дракон не шел на контакт. Его не раз пытались убить, но никому не удавалось даже добраться до него. Те, кто проходил дикий лес, попадали прямиком к его огненным слугам. Ну а с ними, как ты поняла, сложно найти общий язык». «Откуда вообще взялось это письмо?» – проворчала Ирга. «Знать бы, кто тот урод, что доставил его». Нэш поднял руку. «Ты?» – удивилась она. «Я родился в диком лесу. Никто не доставит через него послание лучше меня». «Нэш!» – в окно кареты заглянул Дерек. «Выйди!» «Еще увидимся, рыжик!» – подмигнул ей Нэш. «Не кисни». «Что ты делаешь?» – спросил Дерек, когда Нэш нагнал его, пересев на коня. «Ничего», – пожал тот плечами. «Болтал с девчонкой, влипла бедняжка». Дерек помолчал, подбирая слова, перехватил поводье в левую руку и потер правое ноющее плечо. Грязь чавкала под копытами коня. Лучше поторопиться, пока дорогу совсем не размыло дождями. Можно было бы подождать заморозков, но выдержат ли невесты зимний переход? «Мне тоже ее жаль», — сказал Дерек. «Но такова цена». Седой кивнул, тряхнув гривой, будто соглашаясь. «Цена трона? Может, ну его, этот трон, если за него надо отдавать девушек чудовищу?» Нэш обернулся на карету, в которой ехала Ирга. «Не только трона, человеческих жизней. Тебя не было там, Нэш. Ты не видел». «Не было. И я ни о чем так сильно не жалею. Возможно, мне удалось бы спасти ее». Нэш сжал поводья так, что пальцы побелели. «Мама погибла одной из первых», — покачал головой Дерек. «Никто даже не успел ничего понять, когда ее крыло в замке вспыхнуло. «Дерек, давай сразу проясним», — сказал Нэш. «Мы едем к чудовищу, которое сожгло заживо твою мать, слуг и еще кучу народа, спалило замок, разрушило шахту и нанесло прочие невосполнимые потери. И мы везем ему невесту, даже двух, на выбор». «И?» «Скажи», — голос Нэша понизился до шепота. «Ведь на самом деле ты хочешь его убить?» «Убить дракона?» — усмехнулся Дерек. «Повторю, ты не видел, Нэш. Его нельзя убить. Стрелы и копья отскакивают от него, не нанося ни малейшего вреда. Мы могли бы швыряться в него снежками, эффект был бы тот же. Я хочу выполнить приказ короля, а затем жениться на Лилейне. И однажды, когда старый козел помрет, надеть корону». «Вот как?» «Да, вот так. Иногда приходится проявлять благоразумие». «Трусость». «Что ты сказал?» Дерек дернул поводья, и Седой недовольно всхрапнул. «Ничего. Я проведу тебя к Драконьей горе, милорд», — ответил Нэш, не останавливаясь. «Разумеется, проведешь. Иногда мне кажется, ты забываешь, что ты мой слуга». «Я никогда об этом не забываю», — сказал Нэш, не оборачиваясь. Лилейна сняла фату, под которой ей перестало хватать воздуха. Ее заставили выпить настой, отдающий полынью и мятой, и на некоторое время она будто потеряла контроль над телом. Ее одели, усадили в карету, словно куклу, нацепили фату, чтобы скрыть неподвижное лицо и остекленевшие глаза. Она видела людей, бросающих ей цветы, слышала, как прославляли ее имя. Если бы у нее был выбор, она бы отправила к дракону их всех. Маму заперли в комнате и приставили к ней стражу, но она успела шепнуть дочери несколько слов, и теперь Лилейна собиралась последовать ее совету. Она размяла пальцы рук, вытянула ноги, снова их согнула, восстанавливая кровообращение. Карету подбросила на очередном ухабе, и Лилейну замутило. «Милорд!» — позвала она Дерека, и тот направил коня к ее карете. «Я бы хотела поехать верхом». «Вас укачивает, принцесса? Сейчас тряская дорога, но когда достигнем долины, станет ровнее». «Зовите меня Лилейна». Она обворожительно улыбнулась, взмахнула ресницами. «Нас ведь уже представили друг другу, и мы можем воспользоваться этой поездкой, чтобы стать ближе, как и положено будущим супругам. Я хорошо переношу езду и на самом деле куда крепче, чем выгляжу». Еще не хватало признаться, что ее вот-вот вырвет на белые свадебные юбки. «Но мне надоело просто сидеть». «Разумеется». Дерек отъехал назад и вскоре вернулся со смирной белой кобылкой под дамским седлом. Он спешился, помог Лилейне выбраться из кареты и сесть на коня. «Благодарю». Она подарила ему еще одну улыбку. «Итак, мы скоро прибудем в ваши земли?» «Долина принадлежит моему брату», — ответил Дерек. «Мы сможем передохнуть в его замке». «Буду рада увидеть ваших родственников». Дерек прищурился, высматривая Нэша, ускакавшего далеко вперед. «Хотел бы я разделить вашу радость, принцесса». «Лилейна», — настойчиво исправила она его. Седой повернулся к белой кобылке, но Дерек потянул поводья, заставив его держать голову прямо.